Короче, ночь, луна, сидим на ветках, словно совы какие. Видимость такая, что, пусть не в цвете, но каждый листочек на делянке рассмотреть можно. А потом я внезапно обнаружил, что один из драгоценных кустиков орли валяется сильно пожеванный и с корнями, наполовину вывернутыми из земли. Вот, только что все нормально было, и вдруг такое. И по-прежнему, ни одного поросенка поблизости. Мистика какая-то. Тут уж не до соблюдения тишины. Семен же загрызет просто, что такое дело мы с ним прошляпили. Точнее, я прошляпил, он с другой стороны сидит, за противоположным участком делянки бдит. Семен, позвал я его, у меня тут каким-то образом один из кустов из земли вывернут оказался. Как там дела с твоим женьшенем обстоят? А то мне с моего места тот угол делянки ни черта не виден. Женьшень? Какой женьшень? Ах вы, гады! И практически тут же по ту сторону ствола от меня грохнул выстрел, сопровождаемый истошным поросячьим визгом. И, знаете, обычно крики о боли, издаваемые братьями нашими меньшими, очень угнетающе действуют на мою психику, а тут даже захотелось подбавить, чтобы сильнее визжал. У, разоритель, слезли с дерева, пошли вблизи знакомиться с тем, что произошло. Лунный свет, конечно, лунным светом, но ночью все же на расстоянии видно не ахти, как хорошо. На истоптанной копытами и разрытой земле лежал подстреленный не очень крупный поросенок. Уже не шевелился, отмучился, бедолага. А поблизости, буквально, в шаговой доступности от подстреленного свина обнаружился один из двух драгоценных побегов животворящего корешка, так ценимого нашими узкоглазыми соседями. Не съеденный, но чуток потоптанный. Знаешь, Саня, пока ты не спросил про женьшень, я, как бы и не видел, и даже не помнил про него. Свинья с выводком поросят топчутся по моим посадкам, которые я охраняю, а я внимания не обращаю. Вот, как так может быть? Похоже, у них какой-то магический навык, типа отвода глаз, от системы имеется. Сделал я вполне очевидное предположение. Жаль, что у убитых животных нельзя перенимать их навыки. Представь, как здорово бы было, съел кусочек этой свининки и ходи себе незамеченным, любуйся в упор, пока девки на озере купаются. Красота же, и вовсе я в тот момент невлажные юношеские фантазии изливал, хотя, пока старался товарищу почетче эту картинку обрисовать, действительно, успел возбудиться даже чуток. Но, вообще, я просто пытался ему тем самым зубы заговорить. Ведь вот прямо сейчас увидит всю картину разора и опустошения на делянке и, наверняка, причитать начнет. Семен причитать не начал, только сжал губы и пожалел вслух. Жаль, я все же не самую главную свинью сегодня подстрелил. Наверняка этот отвод глаз на нее завязан. Вот решит она еще раз сюда наведаться, а мы даже и не поймем толком, пока утром уничтоженные посадки не обнаружим. Придется лагерь разбивать прямо тут же, несмотря на холод по ночам от ручья. Это мы с другом решили одновременно, почти даже и не сговариваясь. Не думаю, что она прямо возле нас пастись станет, если мы так расположимся. Да и запах дыма от костра и жареного мяса ее наверняка отпугнет. Собственно, Семен в точности до аналогичных выводов в своих размышлениях дошел, поэтому я, едва светать начало, отправился по промоине за нашими пожитками, чтобы перенести их вниз. Похоже, сбежавшая свинья все же по достоинству оценила риски, ожидающие ее возле нашего лагеря, поэтому больше мы ни ее саму, ни новых последствий от ее действий вокруг себя не обнаруживали. А поросенка того мы съели, после сушеного припаса лично мне он показался пищей богов, и выкопанную свиньей орлию Семен обратно на место прикопал. Он проверил, корни у того несчастного кустика в основном уцелели, так что после тщательной поливки тот должен был вновь прижиться. На вкусных, свежих мясных харчах и работа у нас как-то быстрее спорится начало. А еще я чуточку продвинулся в своих изысканиях по поводу возможности самородки из-под воды поднимать. Решил, что если не получается разом пока все то количество зубьев вил поддерживать, то и не нужно. 4 зуба то могу, вот их и удлинил и чуть расширил, чтобы общая площадь захвата хоть сколько-то значимой оказалась. И оба мы с Семеном правы оказались. Он, когда говорил, что я таким методом в основном обычные гальки буду из ручья тягать, и я сам с убежденностью, что самородки таким образом добывать все же возможно. И мой первый замечательный самородочек среди темных булыжников достаточно хорошо заметен был. А потом Сеня очень огорчил меня. «Знаешь, Сашка», — сказал он в тот момент, когда мы в очередной раз песчинки золота из песка добыть старались, — Мы со Степой все же этой осенью уезжать собрались. Степаниде в город надо, чтобы дальше учиться. Мы уже и часть моего весеннего золота с помощью ее брата продали. Блин, Семен, вот на черта так торопиться-то было с продажей золота. Воскликнул я, услышав от него последнее признание. До осени деньги еще в половину обесцениться могут, а золото лежало себе бы и лежало. Вообще-то я гораздо сильнее огорчился отъезду друзей, а вовсе не инфляционным потерям в кошельке друга, но первым делом в голову почему-то пришли именно мысли про ожидающиеся в самое ближайшее время денежные реформы. Так наш золотой песок еще пойди, продай, со своей колокольни вполне справедливо обосновал свои действия мой друг. Это же не червонцы николаевские, которым любой продавец только рад будет безмерно. Слушай, Сема, вдруг осенила меня совершенно неожиданная идея, а ты со своим заклинанием, способным изменять форму камня, не пробовал точно так же металлы изменять? Ведь, по сути, все металлы именно камни и есть, только разделенные на отдельные компоненты и переплавленные, а самородное золото вон, даже никто и не разделял и не переплавлял. По ряду признаков, оно камень и есть, как-то в голову не приходило, а ведь может и получиться. Только мне для экспериментов в качестве образца настоящая монета нужна, всегда, пожалуйста. Я, оставив на время свои занятия с телекинезом, уже протягивал Сене в этот момент золотой империал. У меня мой золотой запас всегда с собой, в личном кармане хранится. Если кто не знает, империалами в России до правления последнего царя называли золотые десятирублевики, а после денежной реформы Витте, первого николаевского министра финансов, когда золото стало в половину дороже, точно так же начали именовать николаевские 15-рублевики, они по размеру и весу совпадали. Именно эту монету для первого эксперимента я выбрал по одной единственной причине. Она крупнее, следовательно, надписи и прочие мелкие изображения на ней, которые Семену надо будет скопировать, тоже гораздо различимее будут. Дальше мы поблизости друг от друга, каждый своим делом занялись. Я принялся за малорезультативные попытки выудить из болота очередной самородок, а Семен за колдовство в чистом виде. Может, оттого мои попытки и не удавались никак, что я нет-нет, да на действия друга глаза косил. Интересно же, а еще мое насквозь материалистическое сознание напрочь отказывалось верить в картину того, как золотые песчинки сами собой слипались в массу побольше, после чего из этого кусочка золота начал формироваться золотой блинчик с узнаваемой физиономией последнего императора на одной из сторон. Все же, решив не отвлекаться, взялся за добычу самородков уже всерьез. «Да ты, Семен, настоящий художник!» — воскликнул я, когда все-таки добыв вожделенный самородок, обернулся к нему, чтобы узнать, как там обстоят дела. Возле семена даже не две, а уже четыре ничем не отличимых монеты лежало. «Я не художник», признался мой друг, просто я копию двумя потоками снимал. Одним потоком изучал, где на образце выступы и впадины, а вторым в точности их повторить старался. И все равно, ты, друг, отстаешь от меня. Не удержался, похвастался. Ты вот и 10 золотников золота в монеты не переработал, а я раза в 2 или 3 больше уже из-под воды вынул. И продемонстрировал очень даже неплохой самородочек грамм на 100 весом. Это уже даже не жуковина какая-нибудь, как называли относительно мелкие самородки размером до половины фаланги мизинца, а вполне уже крупный экземпляр. С этого момента золотая лихорадка у нас с новой силой закипела, хотя чуточку поостыв от первых восторгов, связанных с открытием нового в использовании наших заклинаний, мы с Семеном, трезво взвесив итоги, все же вернулись к прежней совместной работе. Просто, так добыча заметно больше выходила, а в монеты добытый золотой песок мой друг и попозже, когда с прииска домой вернется, переработать сможет. До конца июля мы настолько смогли углубить дно болотца, на участке непосредственного впадения золотоносного ручья, что на месте болота там целое озерцо с относительно чистой водой образовалось. По крайней мере, так сильно в процессе нашей работы уже не воняло. А может, это просто мы уже привыкли да принюхались. «Ну, что, друже», обратился я к Семену, когда в небесах над нами засверкали первые звезды. В последний день, не сговариваясь, работали допоздна. Осталось только ночь переночевать, а завтра с утра со свежими силами отправимся до дома. До хаты, тоже еле сдерживаюсь, признался Ширяев на мой вопрос. Каждую ночь Степка снится. Соскучился, спасу нет. И снова обратный путь показался гораздо короче пути туда. Прямо неизученный и потому не обнародованный среди широких народных масс закон природы какой-то. Разделились мы с Семеном уже на самой околице. Сема к своей ненаглядной супруге помчался, а я тоже домой поспешил. Жаль, в этот раз никакой зверушки по пути не попалось. Пусть бы абы какой охотничий трофей очень уместен бы был, а то вообще пустой домой захожу. Золото-то все у Степки в его личном кармане складировано. Хотя, про золото, оно и понятно, ему же еще кусочки драгоценного металла, густо замешанного с всякими прочими посторонними примесями, типа кварца и прочих минералов, до ума в виде царских монет доводить. Правда, и тут я очередной выверт смог придумать. Монеты же у моего друга получаются совершенно неотличимыми от оригинала, главное, чтобы этот самый образец был. Вот и предложил ему штамповать не монеты последнего царствования, а более ранние, которые плюсом еще немалую дополнительную нумизматическую ценность имеют. Мы же все в столице нацелились, а там ценители подобного, готовые дополнительно платить за редкий золотой кружок, точно отыщутся. Спросите, где же образец для подобного жульничества отыскивать собрались? Так на то у Степки старший братец имеется, у которого целая коллекция еще от их папаши осталась. Нумизматом тот был, может, там и не великой ценности образцы, но уж всяко получше и подороже обычных николаевских империалов и червонцев окажутся. Дома, как и всегда летом, одну только мать с сестренкой застал, отец все светлое время суток на своем поле проводит. Нет, урожай пока еще убирать не начал, так, что-то свое колдует. Ну, колдует и ладно, я тоже туда завтра отправлюсь, мать сказала, что урожай уже вполне созрел, а на сегодня я непременно в баньку наведаюсь. Представляете, Дашка, сестренка мелкая, которая мчалась ко мне по двору со всех ног, на подходе вдруг притормозила и носик морщить начала. Чего это ты так противно пахнешь, Сашка, не буду я тебя обнимать сегодня. Прямо чуть не весь радостный настрой мне сбило, я потом и с матерью постарался общаться только на дистанции. Сам-то я совсем уже принюхавшийся был, но представляю, как амбре болото пополам с ароматами давно немытого тела должны шибать на расстоянии. Зато после бани настоящая лепота наступила. Пусть никаких шампуней с их парфюмерными отдушками в этом времени люди еще не используют, мне и куска обычного хозяйственного мыла для ощущения своей телесной чистоты вполне хватило. А потом и отец с поля вернулся, и мы с ним уединились для моего ему отчета о проделанной мной работе. Ну, в какой-то мере отчета, ведь даже веса же добытого золота еще не знаю, так, примерный объем мешочка на пальцах только показал, совсем как рыбак, который вот такой большой рыбой хвастался. Все же страда на селе до изобретения всех этих зерноуборочных комбайнов Нива и Дон 1500 еще тем актом изощренного мазохизма является. Все же вручную делать приходилось. Причем, кучу этапов. Скосить отдельно, собрать в снопы отдельно, вывести эти уложенные и увязанные снопы в овин для сушки перед молотьбой, тоже отдельно, не говоря уж про саму молотьбу. Куча операций, для части из которых нам с отцом женские руки потребовались, мать же на сносях, последние недели дохаживает, а больше у нас в семье женщин не наблюдается. Ну, окромя Дашки, но та, по ее годам, та еще работница. Но и мать, и Дашка, все же на поле тоже вышли. Только для сбора колосьев и увязки снопов все равно пришлось бабоника из деревни нанимать, за некоторую часть урожая. Односельчане давно уже на зерно из колосьев, выращенных отцом при помощи его друидской магии, зарились, да дивились. Там же размеры зерен чуть ли не вдвое по сравнению с обычными были. Все думали, что во время поездки в Барнаул, мой родитель смог разжиться каким-то новым, особенным сортом пшеницы, так что помогальщицы буквально в очередь стояли, чтобы на будущий год и на их собственном поле такой же урожай вырос. Папа, может, все же объявить им, что зерно у нас самого обычного сорта, ведь на будущий год с претензиями заявится. Благоразумно попытался посоветовать я отцу, когда увидел, с каким вожделением перебирает зерна в сорванном колосе такая помогальщица. Так никакого обмана и не будет, сына, разъяснил мне родитель, улыбаясь, в нашем зерне питательных веществ для посадки поболее будет, только моей магии, опять же, присутствует, на то, чтобы хороший урожай на следующий год получить, этого вполне даже хватит. Вот на послеследующие годы уже сомневаюсь. Ну, так и сортовое зерно постепенно вырождается, если постоянно селекцию не проводить. Однако, смех смехом, а наняв батраков, пусть и вот так, вынужденно и временно, Мы сразу огроменное такое пятно на свою биографию посадили. Сейчас-то это вполне всем привычно, и никем не порицается, а что будет через несколько лет, когда на село колхозы с их раскулачиванием придут? Никто и разбираться не будет, что у нас просто почти безвыходная ситуация в семье с женскими руками возникла. Впрочем, скорее всего, даже если бы мы до самых снегопадов с отцом сами корячились, никого постороннего для помощи с увязкой снопов не привлекая, результат с раскулачиванием будет тем же самым. Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес ягненка поволок. Очень мудрые слова, а ведь баснописец их сочинил еще в древние допушкинские времена. Раскулачит. Вопрос тут ведь вовсе не в том, эксплуататор трудового народа ты или нет, а в том, чтобы богатые и успешные дурным примером не служили. Ну, и вновь создаваемому колхозу настоящий плуг с лишней толикой скотины точно не помешают. Так что нафиг, нафиг. Семью я к 1927 году точно из деревни в город перевезу, как бы они ни упирались. Маята с урожаем аж до первых чисел сентября продолжалась. Кстати, мой телекинез в уборке урожая и не помог почти, как я по наивности своей надеялся. Опять все того же контроля не хватило. Так долго вышло от того, что отец весной очень немаленькое такое поле вспахал и засеял. Правда, часть зерна мы на нужды сельской общины должны передать будем, у нас в селе куча вдов с детьми после двух прокатившихся войн обитает, но и того, что у нас останется, возить нам в город, не перевозить. Впрочем, в промежутке между полевыми работами и поездками на мельницу в Рубцово время заглянуть к друзьям я все-таки отыскал, получил внушительную порцию радостных эмоций. Ну, друзья же, с ними всегда радостно общаться, особенно, если перед этим их давненько уже не видел. А еще Семен мне выдал мою долю свежеиспеченных золотых монет, причем, чуть ли не десятка разновидностей. Там и тонкие плоские кругляши были с моськами цариц, эти сплошь десятирублевики, и значительно более мелкая, но зато чуть более толстенькая пятерка с профилем предпоследнего государя Александра Александровича номером 3 и даже 3 рубля 1869 года. Кстати, кто не знает, именно их в народе и называли в свое время червонцами, а советские червонцы, десятирублевики совсем позднее изобретение какого-то чужака, ничего о порядках и названиях на Руси не знавшего. А уж как я удивился и обрадовался пятерке царя Павла I. Редкость же, неполноценный раритет, но вполне себе на уровне. Тут уж точно, если не зарываться, и не лезть к серьезным коллекционерам, которые могут и пробу золота проверить, так, чуть снизив цену от стандарта, можно будет очень неплохо на продаже навариться. И сохран, в отличие от монеты с профилем Елизаветы, едва ли не идеальный, что называется, штемпельный блеск. Прости, друг, еще и винился передо мной Ширяев, словно не замечая, как я обрадовался полученным монеткам. Мы со Степой вынуждены были родственникам с уборкой урожая помогать, времени на выделку монет было совсем мало, сейчас вот поспокойнее стало, скоро всю твою долю в монеты переведу. С монетами не горит, успокоил я товарища, вы мне лучше скажите, когда вы свадьбу играть намерены, задал я следом за первыми словами вопрос, на который тут же кинулась отвечать Степа, ведь для женщин эта тема во все времена одна из самых волнующих и животрепещущих. Через месяц и одну неделю, в середине октября, мы решили свадьбу вместе с другими молодыми парами играть, в один день. Брат под это дело свой дом нам предоставит, чтобы всем деревенским места для общего застолья хватило. И это, Саня, сразу после свадьбы мы со Степанидой уедем, добавил Семен, разом испортив всю радостность момента. Все же уезжайте, я надеялся вы хотя бы до весны останетесь. Куда хоть собрались, поинтересовался я, собравшись с мыслями. Хотели в Барнаул, но там же университета нет, снова вступила в разговор Степа, как значительно более мужа в этой теме подкованная. Поедем в Петроград, лучше тогда в Москву, посоветовал я, столицу уже недавно туда перевели, там и самые лучшие преподавательские кадры сейчас будут сосредотачиваться, опять же, пока все еще не устаканилось, можно куда лучше устроиться, причем за куда меньшие деньги, и ехать опять же на сутки меньше. Ну, не рассказывать же им, что в моем прежнем мире буквально через 2 десятилетия город Ленинград в полную блокаду попадет, так что выживших в нем окажется едва ли не меньше, чем умерших от голода и холода. Нет, конечно, мир другой, с другими принципами построения, одна система вон, чего стоит, но постоянно всплывающие аналогии между этими двумя мирами реально пугают. Думаешь, вроде, Степанида просто так переспросила, но я-то изучил ее, в данный момент она в голове снова все известные ей за и против прокручивает, чтобы в свете вновь открывшихся ей фактов наиболее оптимальный вариант переезда выбрать. Не думаю, точно знаю. Сам собрался через год-другой вместе с родителями именно в Москву переезжать. Вот здорово, восхитился Семен, снова соседями будем. Давай, действительно, Степа, лучше в Москву поедем. Надеюсь, его дополнительного слова будет достаточно, чтобы склонить чашу Степанидиного выбора все-таки в сторону новой старой столицы. А потом мы с Читой Ширяевых реально напились. Ну, страда закончилась, с устатка, да в дружеской компании, почему нет? Глава 17. За последующие после дружеской пирушки недели, я смог очень досконально изучить весь путь до нашего ближайшего города. Сами посудите. В Рубцово, на тамошнюю мельницу, зерно обратно, пусть и в гораздо меньшем объеме, мешки с мукой, ну, и привязанные позади телеги то вторая лошадь, то корова, и так раз 10, без перерыва. И не только я один, после покупки второй лошади, отец тоже зерно в город на продажу возил. Урожай-то, в самом деле, гигантский по меркам прошлых лет вышел, дохода с проданного зерна разом на очень многое хватило. Хотя, как по мне, так я бы эти деньги перевел в золото или валюту, да и заныкал до лучших времен. Но отец уперся. От переезда он, в принципе, не отказывался, но в ближайшие годы хотел заработать по максимуму, потому и коров закупал, предварительно заготовив для них на всю зиму сено. Мечтал сырые из их молока выделывать и в город продавать. С одной стороны, понятно, те же твердые сыры хранятся хорошо, никакой холодильник не нужен, еще и всегда в городе спросом устойчивым пользуются. Коровы за год в такой ситуации сполна окупиться должны. Вопрос немножко в другом, когда подойдет время переезда, куда мы эту ферму девать будем? Коровки, они ведь и сами размножаться затеют. Однако рано или поздно, но все задуманное к закупке и перевозу было куплено и доставлено по назначению. Теперь у нас аж 5 коров и 2 лошади в хозяйстве обреталось. В деревне мы не самые крупные и зажиточные оказались. Староста, к примеру, тоже в эту осень за проданное зерно очень много, что закупил, но в кулаки по местным понятиям выбились. Вон, Дашка, к примеру, в фабричном пальто с фабричными же ботиночками по деревне рассекает, а не как большинство, в чем придется, лишь бы не замерзнуть. О, помните, Фрунзе обещал мне свою благодарность прислать, если у него с охотой на иномировое чудовище, на которое я ему наводку дал, все удачно сложится. Так вот, буквально к вечеру того дня, как мы из последней своей поездки в Рубцово вернулись, во двор к нам все тот же чекист со стылым взглядом нагрянул. Или, вроде, в этом году чека в КПУ переименовали, тогда как его теперь называть, ГПУшник. А по поводу визита, так я даже перепугался немного. Ну, вы помните про пулемет, незаконную добычу золота и все такое. Только оказалось в этот раз этот высокий, как я думаю, чин всего лишь в качестве личного курьера знаменитого краскома выступал, памятный подарок мне привез. Карманные швейцарские часы с гравировкой на внутренней поверхности откидной крышки. Александру Жукову от командарма М.В. Фрунзе. Я подарку и так очень рад был. Все же такая статусная вещь. У нас в деревне только у одного старосты бригет был, а у меня теперь даже не просто бригет, а еще и с музыкой. Только совсем случайно я на часы при помощи своего навыка опознания глянул и вообще обомлел. Красный командарм мне не просто часы с музыкой подарил, а целый амулет или даже вообще артефакт, позволяющий на короткий срок вдвое замедлять для меня все окружающие процессы. Очень жалко, что опознание не раскрывало, на какой конкретный срок продолжится их действие и есть ли у этого артефакта перезарядка, а то слышал я, что большинство таких штуковин вообще одноразовые. «Сашка, ты не забыл, у нас послезавтра свадьба». Это Семен меня встретил на улице, когда я с очередной охоты возвращался. Пару степных тетеревов добыл, в лес после того, как там монстры похозяйничали, а после красноармейцы частой цепочкой промчались, соваться совсем бесполезно было. Не стало там дичи, от слова абсолютно не стало. Одни елки с березами, да и то с проплешинами, чудовищами проеденными. «Забудешь тут про вас», — проворчал я в ответ на Сенино напоминание, — каждую ночь просыпаюсь в расстройстве чувств, нет бы, переезжали следующим летом. Все равно, Набор на учебу в институт твоя Степанида в этом учебном году уже пропустила. Будете там, в совершенно незнакомом городе до июля-августа по каким-нибудь углам бессмысленно мыкаться. И вовсе не бессмысленно. Степа в газете прочитала, в институты теперь преимущественно принимают пролетариев, с производства. Вот мы куда-нибудь на завод и устроимся, чтобы под эти требования подходить. Опять же, поступать на учебу и при этом разбираться с поисками жилья куда труднее бы вышло, чем, если все это постепенно, по очереди выполнять. Ладно, продуманные вы наши, еще по инерции я продолжал ворчать, словно старый дед какой, хоть и вполне воспринимал и обоснованность Симкиных доводов тоже, вы, главное, как приедете и обустроитесь, письма не забывайте посылать, причем, не одно, на отвяжись, письма же в наше смутное время имеют свойство иногда теряться. Описать их регулярно и обстоятельно. Обязательно будем писать, заверил меня друг, глядя на меня ясными, чистыми глазами. Хм, не верю я ему почему-то в письменных вопросах. Вот Степа, та и без напоминания будет письма писать, а Сема, ну, может, привет через свою будущую супругу передаст, уже хорошо. Итак, свадьба. Все же любил Иван Тимофеевич, наш староста, свою сестру, вон какой стол богатый организовал. Оно... Конечно, и родные двух других сегодняшних пар своими продуктами поучаствовали, но вот те же бутылки с казенной выпивкой вряд ли они предоставили, большинство деревенских перебиваются исключительно самогоном, да и минимум половина других яств на столе привезены из города. Впрочем, молочные поросята и запеченные в печи гуси уж точно наши, местные. Короче, есть что пожрать, есть что выпить, есть с кем из девиц позаигрывать. Хорошее застолье получилось. Душевное. В качестве подарка для молодых я вручил всем трем деревенским парам небольшой бумажные сверточки. Деньги, понятное дело, только в сверточке для друзей купюры гораздо большего достоинства были положены. Вообще, как на мой взгляд, так деньги – самый лучший подарок. Им у семена со Степанидой в городе точно применение сыщется, не то, что всяким прялкам и зыбкам для новорожденного, которыми их одарили другие гости. Кстати, деньги мною отца были обменены на часть моей доли золота, взятого с тех барнаульских убивцев чуть меньше года назад. А что, эти бумажные денежные знаки надо расходовать как можно быстрее, обесцениваются, заразы, а за зерно на мельнице с нами только ими и расплачивались. Большую часть, конечно, мы прямо там на закуп скотины и потратили, но кое-что и сохранилось. А моим друзьям эти деньги в самое ближайшее время очень даже понадобятся. У них они обесценятся и устареть точно не успеют, и тратить их в большинстве случаев куда удобнее, чем те же золотые монеты прошлого царствования, которые мало того, что официально как бы запрещены к обороту, так еще и стоят во многих случаях слишком дорого для обычной покупки повседневного товара в какой-нибудь лавке. Свадьба завершилась. Молодые пары с шутками и прибаутками со стороны гостей были разведены по их домам. Я, разумеется, провожал семена со Степанидой. Вместе с нами все еще Ширяевы дружной толпой вышагивали, Иван Тимофеевич со своей Раисой и еще кое-кто из соседей, которым просто по дороге оказалось. Вот в конце пути, когда молодожены уже к себе в калитку прошли, Иван Тимофеевич ко мне и обратился. «Александр, есть у тебя минутка свободная?» «Поговорить бы нам нужно». И вроде и выпил наш староста в этот вечер совсем немало, а голос трезвый совсем и глаза серьезные. «Да, конечно, Иван Тимофеевич», — ответил, а у самого вдруг кошки по душе когтистыми лапами шкребанули. «Чувствую, вовсе не о погоде собрался со мной наш староста разговаривать». Отошли мы с ним в сторонку, Раиса по мановению руки супруга в сторонке застыла, а староста принялся обрисовывать возникшую у него ситуацию. Имеется некий очень дорогостоящий товар, который надо непременно до конца этого месяца доставить в Петроград и сдать человеку, проживающему по адресу, который я укажу. Сказать, что предложение было неожиданным, это ничего не сказать. Вот вообще, жил себе, никаких поводов не подавал, с чего бы нашему старости давать мне такое поручение, что у контрабандистов свои курьеры закончились. Хм, а ведь в лоб наш староста меня не ударит, если прямо у него спрошу, Иван Тимофеевич, а почему я? Вокруг же полно гораздо более взрослых и опытных. Так ни у кого вокруг нет своего собственного пространственного хранилища, как у тебя, Александр, хмыкнул Степкин братец. Да и не прибедняйся, то чудовище на озере ты же в одиночку завалил. Блин, прибью болтушку Степку, и Сеню с ней заодно. Однако, как-то отвечать надо, только без грубости, нам с этим старостой еще жить в ближайшие годы. И все же, Иван Тимофеевич, откажусь я, пожалуй, мал я еще в одиночку через всю страну курьером разъезжать. Зелье на плюс 3 к любой из характеристик тебя в качестве оплаты устроит. До революции за такое дворяне платили 2000 рублей золотом, а всяким разночинцам это зелье продавать вообще было запрещено. Староста словно и не услышал моего отказа, все свою речь продолжал. Да что я родителям скажу по поводу такой поездки? Ну, да, слаб человек, плюс 3 единицы к характеристике, это же, считай, целый уровень задарма получить. И я непременно выберу зелье, чтобы силу магии повышало. Глядишь, весной на своем тайном прииске уже вполне уверенно смогу самородки из русла ручья добывать, а не как этим летом, с 10-й попытки на 12-ю. Так и скажешь, что поедешь сопроводить друзей. Времена нынче опасные, а отец у тебя знает, насколько ты, на самом деле, силен. К тому же, урожай уже убран, все равно тебе, парень, по большому счету нечем тут, в деревне, заниматься. И дорожные расходы я тебе тоже, без сомнения, оплачу по самому высшему тарифу. Ну же, решайся, если только отец не будет против. Оставил я себе лазейку для отступления, в глубине души уже согласный на предложенную поездку. Опять же и друзей, в самом деле, сопровожу. Кажется, я и еще одну причину разгадал, почему именно меня Иван Тимофеевич подрядил. А я уж точно, случись что в дороге с его сестрой, молча в сторонке сидеть не буду. Домой пришел взбудораженный да нельзя. Несмотря на мое внутреннее согласие, предчувствия от предлагаемой поездки были нехорошими. Ты ведь все уже для себя решил, проницательно заметил родитель после того, как я описал ему предложение нашего старосты. От себя могу заметить, что поездка может оказаться очень опасной, но лично я за Иваном никогда особой подлости не замечал. Да и развиваться тебе, сына, нужно, зелье же на плюс 3 к характеристике на дороге точно не валяется. Ну, если даже батя не против моей поездки в Питер, то больше затягивать с ответом не стал. К перевозу Иваном Тимофеевичем мне было предложено 2 опечатанных сургучом кофра с чуточку позвякивающим содержимыми 2 дорожных саквояжа со всякой шашей-ерошей. Тут и бумаги какие-то, и свертки, и даже кулечки с сушеными травами. И все бы ничего с доставкой, только мне, чтобы всю эту поклажу в личный карман вместить, пришлось загодя практически все свои запасы оттуда выгрузить. И золото с валютой, и винтовку, и уж, тем более каменные шарики для стрельбы при помощи телекинеза. Золото и прочие ценности в большом запечатанном горшке мы с отцом закопали на задах, за огородной оградой, а винтовку просто повесили в чулан в пару к нашему старенькому охотничьему ружью. Итого, для обороны мне остался только потертый наган с дюжиной запасных патронов, да 3 каменных шарика. Их я с трудом в самый последний момент втиснул под влиянием какого-то неясного позыва. И да, зелье, которое мне в качестве оплаты полагалось, я сразу же с нанимателя вытребовал и выпил. Плюс 3 к силе магии. Так уж точно эти контрабандисты меня кинуть в конце доставки не смогут. Вот так и оказался я в одной телеге со своими друзьями, когда они буквально через неделю уже собрались к своему переезду. И да, за возницу был мой отец, сказал, что хоть до Захарова меня проводит, а там и дядя Сидор с дальнейшим путешествием подсобит, мол, имеются у него в этом деле подвязки. Дядя Сидор был все так же дружелюбен и громогласен, и помочь нам с дальнейшим транспортом мгновенно согласился, едва отец намекнул, что его жена, а дяди Сидора любимая сестренка, вот-вот рожать затеет, а потому желала бы, чтобы ее муж дома, под боком, был. Да вы не сомневайтесь, ребята, довезем вас в лучшем виде, у нас тут многие мужики извозом из Рубцова в Барнаул промышляют, объявил он, давая моему родителю тем самым свое благословение на его возвращение завтра с утра обратно до дома. Ночевали, кто, где придется, слишком много нас разом в обычную избу нагрянуло. А еще и выходные совпали, соответственно и мои двоюродные брат с сестричками тоже дома оказались. Ну, да мы неприхотливые. В санях для мягкости сразу несколько кошен было проложено, так что, в сочетании с тем, что у самого дяди в хозяйстве нашлось, хватило, чтобы на полу почти с комфортом обустроиться. Гораздо труднее сразу уснуть оказалось. Арсений, мой двоюродный братец, признал в нас тех вундеркиндов, которые в его школе весной набегом все экзамены за весь школьный курс сдать умудрились, и замучил своими вопросами. С утра наши пути разделились. Батя назад в наши большие ебуны возвращался, а мы с ребятами под предводительством дяди Сидора направились в самый центр Захарова к местному старосте. Бизнесом по извозу по Змеиногорскому тракту именно он заведовал. Впрочем, препятствий для нашего дальнейшего путешествия там не нашлось, старости то, в сущности, какая разница, что или кого вести, лишь бы денежки за провоз платили исправно, так что уже через час мы были рассажены по телегам, груженным дополнительно каким-то товаром, и целым караваном отправились в дальнейший путь. Дальнейшие наши путешествия с этой гоп-компанией описывать, только время зря занимать. Лично мне попался очень веселый мужичок, который шутками да прибаутками всю дорогу до Лиской железнодорожной станции меня развлекал. А на станции этой, прямо словно гадал нам кто, небольшой грузовой составчик уже под парами стоял. Мой словоохотливый возница сообщил по этому поводу, что только примерно раз в неделю тот прямиком до Барнаула через эту станцию проходит. Дальше мы уже рассусоливать не стали, ноги в руки и к машинисту того эшелона на поклон кинулись. Мол, довези, батюшка, сделай милость. Невредный мужик оказался, и взял за провоз в одной из пустующих теплушек совсем недорого. Вот так, с пересадками, и оказались мы в Барнауле, столице Горного Алтая. Интересно, я также головой во все стороны вертел, когда первый раз с отцом в городе оказался. Все же сомневаюсь, для меня же, благодаря памяти из прошлой жизни, города не в новинку были. А вот Семен со Степанидой удивлялись на все новые на своем пути просто-таки классически. Сразу понятно, откуда в русском языке слово «ротозея» появилось. «Ты только посмотри, Саня», — возгласил Семен едва ли не на всю улицу, дома в 4 этажа, как только до сих пор не рухнули под своим весом. Степа, конечно, изо всех сил делала вид, что ей все это городское привычно, даже совсем уж разошедшегося супруга одернула, но тоже взглядом на нарядах каждой встречной барышни просто залипала, хотя ей-то уж точно своей одежды стыдиться ни с чего было, братец ее чуть ли не по последней городской моде нарядил. Спрашивается, а чего мы вообще поперлись с вокзала по улицам разгуливать, если старались как можно быстрее в поезде, идущем в центральную Россию, очутиться? Так ответ очень прост был, на самом-то деле. Кушать очень уж захотелось, припасы, взятые из дома, мы уже все подъели по дороге. Ну, и времени до отправления поезда, на который мы честь по чести в кассе билеты купили, тоже еще с большой лихвой оставалось. На базар со всей их поклажей, я друзей, конечно, не повел, но по близлежащим лавкам со съестным мы, не спеша, прогулялись. В лавках первым делом пришлось бороться с позывами дегустаторства у Степки. Все-то ей хотелось попробовать из того, что у нас в деревне хозяйками не готовилось. Нет, так-то чуточку и разрешил, в принципе невелика важность, чем мы будем в первый день в поезде трапезничать, обычной вареной курицей или пирогом со стерлядью, но нужно же учитывать, что быстро портящуюся еду в большом количестве лучше не брать, а то из всей поездки только и запомнится, что обстановка в вагонном туалете. Зато несколько жестянок с тушенкой и кашей с мясом, отыскавшихся в одной из лавок, я сам выкупил сразу и без разговоров. Не ожидал, что в этом времени их уже выпускают, и довольно приличных для обычного съестного денег не пожалел. Жалко только, что их всего несколько штук оказалось. Английская помощь Колчаку, скорее всего. По крайней мере, надписи на банках точно английские, но сроки годности на них еще не вышли, банки не вздутые были, это я в первую очередь проверил, встречался в прошлой жизни с ботулизмом, знаете ли, последними, уже возле самого поезда купили вареные яйца и вареную же картошку, не консервы, конечно, но сутки должны вытерпеть, совсем еще теплые, свежесваренные были. Старушка, которая продала нам эту нехитрую снедь, в качестве бесплатного бонуса, еще и перекрестила нас на дорогу. Храни вас Бог, молодые. Состав с зелеными, как трава, вагонами прибыл под посадку в точности по расписанию, я это по станционным часам проследил. Свой бригет временно тоже отцу оставил, мало ли что с моей прелестью в дороге произойти может. Ввалились мы с друзьями в вагон, и я аж застыл в изумлении. Конечно, то, что на наших билетах были не прописаны номера мест, подразумевало что-то подобное, но все же, больше недели ехать, сидя на деревянных лавках, это жестко. Правда, над лавками, которые вдоль вагонной стены стояли, еще узкие полки были оборудованы, по смыслу, вроде как для багажа, но если очень уж допечет, я на одной из них попытаюсь спать устроиться. Впрочем, пока что пассажиров, Желающих посетить стольный город Москву, в вагоне не слишком много рассиживалось, даже не все лавки вообще заняты хотя бы одним пассажиром оказались. Может, в конечном итоге, даже не придется на багажную полку лезть, на самих лавках удастся ночевать и устроиться, если, конечно, по дороге еще пассажиров не набьется. Третий паровозный свисток, вагон резко дернулся, наше путешествие по необъятным российским просторам началось. Почти сразу, как за окном строения поплыли, в вагоне разговоры начались, мужики свои цигарки-самокрутки раскурили, пара детей, которые среди пассажиров оказались, беготню по узкому коридору устроили. Короче, обычная вагонная жизнь. Черт, я так к концу пути точно курильщиком стану, сизые дымные облачка со всех сторон воскуряются. Ну, по времени, проведенному в пути, что можно рассказать, вагон третьего класса, этим все сказано. В старое время такие для перевоза прислуги в первую очередь проектировались. Барин в вагоне первого класса, с мягкими диванами и клозетом прямо в двухместном купе с водяным отоплением, а прислуга здесь. Жестко, холодно, зато дешево. Впрочем, холодно это тем, кто в отдалении от двух печек буржуек, поставленных прямо вдоль вагона, а возле печек может даже и тепло. Не знаю, лично я туда изначально не лез, потому что там народа вокруг насело, как сельдей в бочке и табачный дым, топор точно весить можно. Как-то с появлением такой характеристики, как выносливость, на холод я стал гораздо меньше внимания обращать, так что вполне себе с комфортом от печки в отдалении восседал, а ночью, так даже и возлежал. И да, как и предполагал, купленных консервов нам на всю дорогу не хватило, пришлось на станциях по очереди выходить, закупаться. По очереди, потому что воровство в нашем транспорте просто процветало. Вон, тетки всей компашкой в Казани на перрон единственный раз вышли, после такой крик подняли. А что кондуктор? Он один на весь вагон, самим нужно было думать, прежде чем свою поклажу без присмотра оставлять. Однако подъезжаем, ближе к Москве, поезд чуть ли не под каждым кустом начал останавливаться, соответственно, людей набилось, и все с мешками, да корзинами, даже поросенок истошно визжал где-то на том конце вагона. Ну, прямо как у нас, селяне на базар, в город едут. Видать, и здесь страда закончилась. А потом станционные строения пошли, и все люди в проходе столпились. Я Сеньке со Степой рукой знак сделал, дескать, сидите спокойно, ни к чему в давку вместе со всеми поселянами лезть, успеем из поезда выгрузиться. Ну, вот мы и в Москве. Если к отдельным деталям вокзальной жизни пристально не приглядываться, так не так уж сильно она и поменялась за прошедшую сотню лет. Все та же суета и давка среди понаехавших, все так же коренные желают максимально нажиться за их счет. Вон толстая тетка семечками торгует, тот стаканчик, что у нас, в Барнауле 3 копейки стоил, тут уже по гривеннику идет. Глава 18. Вот вроде я, попаданец с огромным опытом городской жизни, а громадную доску с объявлениями о требующихся в городе вакансиях, возле самого выхода с территории вокзала, первыми именно Семен со своей Степанидой отыскали. Понятно, что просто повезло им, но все равно, как-то даже закомплексовал немного. Смотри, Семен, радостно щебетала Степа, тыкая пальчиком в строки одного из множества объявлений, все, как ты и хотел, в механическую мастерскую требуются на работу подсобные рабочие, кузнецы, маги земли и металла, а вот еще одно похожее, без работы ты у меня точно не останешься, а вот, дорогая, объявление, словно для тебя написано, вторил ей наш Ромео, тем, кто любит учиться и учить, необходимые требования, навыки учителя и ученик не ниже второго уровня, желающим предоставляется возможность дополнительного заочного образования, правда, здорово, ни одному мне во рту от их этой взаимной заботы друг о друге и ворковании приторно сделалось. Еще одна девица со спутником, детиной в косоворотке, выглядывающая из-под распахнутого суконного бушлата и кепки-пятиклинки, прям замлела вся. «А вот ты за мной, Вася, никогда такой заботы не проявляешь. Бурчишь только. Нечуткий ты человек, Василий». Объявления, вывешенные на этой доске, все очень внимательно изучили, показавшиеся хоть сколько-то интересными Степа записала в маленький синий блокнотик, временами мусликая грифель своего химического карандаша, чтобы тот писал более ярко. Разделавшись с объявлениями, направились через привокзальную площадь к той специально выделенной площадке, где извозчики со своими пролетками седоков поджидали. Это уже моя идея была. Извозчики же точно должны знать, как выйти на тех, кто жилье приезжим сдает. Да только проход через эту самую площадь оказался закрыт. Люди в белоснежной форме со звездочками на фуражках всех обывателей, пытающихся на нее выйти, тормозили и строгим голосом просили 10 минут обождать. «В чем дело, товарищ милиционер?» – поинтересовался я у того служивого, который нам с друзьями пройти не давал. «Сейчас вот товарищ Зиновьев с группой товарищей тут проследует, а после идите себе, ребята, куда хотите», — примирительно проговорил сквозь роскошные будиновские усы этот постовой. «Хм, Зиновьев, что-то такое припоминаю из курса средней школы, троцкистско-зиновьевский правый уклон или как-то так, блин, они же тут еще вполне живые, и даже у власти находятся, даже Ленин еще реально вполне живой, хотя, вроде как не то парализованный, не то просто сильно больной обитает неподалеку, в горках. Интересно, кстати, чем же таким этаким Ильич болен, что даже лучшие целители страны Советов оказались бессильны перед его недугом? Ждали недолго. Минут через пять через всю площадь проследовали три роскошных легковых автомобиля, из которых выгрузилась группа товарищей в костюмах и при галстуках и всей кучей проследовали прямо мимо нас в направлении вокзала. И даже не нужно было знать главного революционера из всей этой стаи в лицо, чтобы его опознать, а просто все прочие, как массовка, вились вокруг одного кучерявого и носатого. Особенно один из всей массовки запомнился, тот вообще всю дорогу на полусогнутых рядом со своим начальником передвигался, раболепно склонив голову. И вот так каждую неделю. Вздохнул кто-то рядом в ожидающей толпе, пока нас еще не распустили. Зиновьев к Ильичу в горке на персональном литерном поезде катается, а все прочие ждут. У нас на железной дороге диспетчеры вообще за голову хватаются, у них же строгий поминутный график, а они литерный вне графика туда-сюда между Питером и Москвой пропускать должны. «Что ты хочешь, личный ученик Ленина?» – ответил ему другой голос. «В связи с болезнью вождя управляет его личной гвардией магов-менталистов, а для этих гавриков главное что?» «Что?» – эхом отозвался первый собеседник, и я тоже чуть с ним заодно не спросил, настолько показался интересным этот разговор. «Главное – учет и контроль. Вот менталисты и контролируют, насколько самоотверженно наши профессора лечат вождя мирового пролетариата. Тут ограничивающий нас милиционер получил отмашку от начальства и разрешающе махнул рукой. Путь свободен. Проходите, не задерживайтесь, товарищи. Даже жаль, интересный разговор, я бы еще уши погрел. Эта недолгая задержка сильно нас притормозила, а просто накопившийся за линией оцепления народ, после разрешения пройти, на перегонки ринулся вперед, разом порасхватав всех свободных извозчиков. Ну, а мы с друзьями, разумеется, прошляпили, не сразу врубившись в складывающуюся ситуацию. «Предлагаю, раз так с извозчиками получилось», — предложил я молодоженам, «пока новые извозчики на здешнюю площадку не подтянулись, кому-нибудь из нас пробежаться, чтобы поискать еще объявлений, наподобие тех, что с работой для приезжих. В первую очередь же вам жилье нужно, на работу то устраиваться уже после пойдете. Тогда, Сашка, тебе и стоять с нашими баулами», — тут же подхватила мою идею Степка. «А мы с Семеном еще тут прогуляемся». «Ну, в принципе то, я и не особо против был. С детства не люблю бродить в толпе в поисках непонятно чего». Парочка убежала, а ко мне внезапно одна из женщин обратилась, что тоже тут маялась в ожидании пролетки. Хотя, как внезапно, ее интерес после произнесенных мной слов про съем жилья я практически сразу же срисовал. «Простите, вы жилье собрались снимать?» «Точно так», — отозвался я в ответ. «А кто там поселиться собирается? Все втроем или кто-то один? А вон, та парочка молодоженов, которые сейчас на разведку убежали, я просто по-дружески их сопровождаю и морально поддерживаю, пока они не обустроятся». «Фух, хорошо, а то я боялась, что у вас это новомодная молодежная семья на троих. Ну, как знаете, у пролетарского поэта Маяковского с его Лилией Брикой этим ее мужем, Осипом, кажется. Но если проживать будут только двое, то я могу предложить им комнату с удобствами и за недорого. С удовольствием ее осмотрим, вот только мои друзья вернутся. И, простите, как я могу к вам обращаться, Елизавета Петровна? Я, очень приятно, а меня Александром звать». Семен со Степой возвратились. Тематического стенда с объявлениями, на котором бы домовладельцы предлагали приезжим жилье, они так и не отыскали, поэтому с огромным энтузиазмом поехали осматривать то, что предлагала им объявившаяся женщина. Единственное, чтобы нашей увеличившейся на одного человека толпой ехать, пришлось чуточку на стоянке подождать экипаж повместительнее, а то в обычную пролетку, на единственную ее скамейку, максимум могло трое втиснуться, нас же вместе с хозяйкой квартиры уже четверо набиралось. Ехать пришлось больше часа, лошадка по уличной брусчатке цокала флегматично неторопливо. Я с интересом крутил головой, пытаясь запомнить значимые ориентиры на обратный путь. Не факт, что и обратно мне подвернется извозчик. А потом, по приезде, нам пришлось буквально восходить по непривычно бесконечной лестнице на верхний, пятый этаж. Очень хотелось подколоть семена, которые еще недавно, в Барнауле, выражал сомнение в устойчивости четырехэтажного дома, но не стал. Не стоило в глазах будущей квартирной хозяйки друга полным деревенщиной выставлять. «Скажите, а крыша у вас как? Не протекает?» – задал я вопрос даме, чем сразу заслужил толику уважения в ее глазах. «Нет, Александр, крыша у нас крепкая. Перед самой революцией ее ремонт делали. Если желаете, можете сами в этом убедиться. Ключ от чердака у меня хранится. Я именно что желал, и семена вместе с собою на чердак забрал». Вспомнил внезапно романы про попаданцев. Точнее про то, как они на таких вот чердаках непременно клады с золотыми монетами и огнестрельным оружием отыскивали. «Семен, а ты сможешь определить, нет ли где-нибудь тут запрятанного золота, с революционных времен оставшегося?» Поинтересовался у друга как бы между делом, но за его проверкой на близость этого металла следил, затаив дыхание. «Похоже, неправильный я попаданец, ничего даже близко похожего на клад нам так и не попалось. Ну, если не считать толики старой, рассохшейся мебели и никому не нужных вещей, которые кто-то из прежних жильцов на чердак, как место их последнего упокоения, определил. Но крыша выглядела вполне даже целой, ни одного отверстия на просвет мы с Семеном не отыскали, и древесина на стропилах еще совсем светлой была. Не соврала хозяйка квартиры, относительно недавно крышу ремонтировали. Уже после чердака осмотрели и саму квартиру. Степка, пока мы с ее мужем по чердаку шлялись, собирая на себя пыль и паутину, с хозяйкой успели чай на кирогазе вскипятить и теперь на просторной кухне плюшками баловались. Итак, результаты осмотра жилища. Квартира вполне достойная, двухкомнатная, большая, потолки высокие, плюс просторный чулан, могущий при нужде еще одной комнаты, только без окон, служить. Из удобств тут были центральное отопление, холодное водоснабжение с канализацией и дровяной титан, в котором воду для мытья в чугунной ванне грели. Не баня, конечно, но ванна тоже свои прелести имеет. И та комната, что, по замыслу Елизаветы Петровны, моим друзьям должна была достаться, мне понравилась. Да что там, им даже раскладывающийся диван для сна достался и стол со шкафом. Похоже, эта комната раньше в качестве личного кабинета хозяина использовалась. Семену только и придется свой керосин с кирогазом, да постельное белье закупить, чтобы жить комфортно. Словом, по итогам недолгих переговоров, друзья мои теперь уже не бездомные бомжи какие-нибудь, а вполне уважаемые квартиросъемщики. Уже после того, как оплату за первый месяц проживания получила, хозяйка призналась нам, чем была вызвана эта ее инициатива по экстренному вселению квартирантов на ее жилплощадь. «Понимаете, молодые люди, я в последнее время, как мужа похоронила, с ужасом каждый новый день встречала. Все боялась, что вот-вот придут меня уплотнять и непременно подселят мне какого-нибудь бузатера или алкоголика. Одной-то мне двухкомнатные хоромы по нынешним временам могут быть сочтены слишком роскошными. А вы хоть молоденькие и не буйные на вид. Ну, вроде с жильем для друзей разобрались, теперь со спокойной душой можно и отправляться в Гатчину, свое основное курьерское задание выполнять. А, вы же не в курсе, конечная точка моего путешествия, где я должен был отправленные со мной кейсы с саквояжами передать, даже не в самом Питере оказалось, а именно в Гатчине. Вроде, насколько я из прежней жизни помню, там недалеко совсем, из Питера в Гатчину на электричке где-то с час ехать. Вот только, неизвестно, насколько тот час в этом времени растянуться может. Впрочем, до того, гатчинского поезда еще добраться надо, я же нынче только до Москвы доехал. Поезд Москва, Петроград. Как вы думаете, сколько по времени может поезд по железной дороге между этими двумя столицами идти? Если судить по расписанию, оставшемуся еще с имперских времен, так 22 часа. Но то по расписанию, мы же не в империи сейчас живем, а потому расписание оказалось не более чем благим пожеланием. Короче, выехал в обед, днем, а к цели поезд подобрался только в густых сумерках, через сутки с лишним, и соседи по вагону говорят, что это еще неплохой результат, могли бы и вообще дружно всем поездом заночевать в зале ожидания, поскольку еще немного и мосты бы уже развели. Но мне, в общем-то, на мосты фиолетово, мне с этого же вокзала на пригородный поезд билеты покупать нужно на утро. До утра же где-то тут, на вокзале, кантоваться. Господи, я все таким же злым да нельзя на эту непредвиденную задержку оставался и тогда, когда ко мне, присевшему в темном уголке на все том же вокзале, подошли два жлоба и, пригрозив вынутым ножом, со словами «Никшни, дернешься, на перо посадим», принялись копаться в моей единственной сумке. Оглянулся незаметно. Вокзального милиционера в обозримой близости не наблюдалось. Да, если честно, вообще никого не наблюдалось. Я же сам и постарался с глаз долой всякого местного люда убраться. Допекло меня такое безмерное количество окружающего народа с непривычки. Что ж, раз никто не видит, то и мне можно чуточку этих социально близких пощипать. Ха, всего лишь нож, говорю, проявляя в руке свой револьвер. Сумку мою на место положил, живо, а то в брюхе мигом свинцовая фасолина окажется, не переваришь. Что ты, зачастил второй, тот, что с ножом, но по глазам видно было, не очень-то и испуганный, не поверил, что я в столь многолюдной месте стрелять затею. Ну, так-то да, шуметь тут не стоит, но вот каменный шарик в лоб, это же беззвучно, и даже, вполне возможно, что не смертельно, слишком близко мы друг к другу стояли, шарик просто разогнаться не успел. Глухой звук падения тела и звон выпавшего из руки налетчика ножа потерялись в гомоне никогда не спящего вокзала. «Ты это, ты прекрати», — принялся причитать еще оставшийся на ногах парниша. Вот теперь его точно проняло. Сумку мою он тут же на место аккуратно пристроил и даже руки поднял открытыми ладонями перед собой. «Это хорошо, что вы двое мне тут случайно попались», — говорю первое, что в голову взбрело. «У меня, понимаешь, на билет до Владивостока и обратно не хватает. Живо выворачивай карманы и моли Бога, если мне твоих грошей вдруг не хватит». Вовсе я и не хотел настолько его напугать. У него возле одной ноги вдруг мокрое пятно образовалось. «Живо!» — прикрикнул Насыкуна. «Все деньги из карманов толкай в мою сумку». «Но у меня и нет ничего», — растерянно залопотал горе налетчик. «Все деньги вон у Павла». «Ну, так у Павла доставай, не мне же его обшаривать». Тот опрометью кинулся к товарищу, зашарил по карманам. «Вот», — протянул он мне на ладони довольно большую груду смятых денежных знаков. «Клади-ка мне в сумку и забирай своего товарища», — скомандовал я. «Да не трясись ты так, живой он, вон уже даже шевелится». «Ну, шевелится или нет, про то мне, на самом деле, неведомо, но что живой, это точно. Мое лечение, направленное на поверженного, сработало исправно. Был бы мертвым, так бы не получилось». Так мы и расстались. Этот, что на ногах, поволок второго к выходу из нашего тупичка, а я, пяток минут выждав, и свой каменный шарик, валяющийся неподалеку, подобрав, тоже на более людное место поспешил. То, что с первыми подвалившими ко мне гопниками повезло, не означает, что я внезапно сильнее всех в округе стал и вообще бессмертным вдруг заделался. Шарахнут магией или шмальнут из пистолета, и все, Сашкой звали. Держать же магическую защиту вокруг себя достаточно долго пока не получается. Слаб я как маг, очень слаб. К счастью, на этом инцидент с грабителями так и закончился. Не то эти двое весомой поддержки не имели, работая на шару, не то их старший решил не связываться с магом непонятной силы. К тому же, по всем признакам, собирающимся в самом ближайшем времени уезжать из их города. А денег, кстати, не только на билет до Владивостока бы хватило. По крестьянским меркам там вообще довольно крупная сумма оказалась, несколько месяцев жить, сытно и вкусно питаясь, хватит. Может мне тоже, как с этим своим курьерским поручением разберусь, в бандиты пойти, ну, или в грабители бандитов, вроде очень даже денежно должно получиться. Состав пригородного сообщения, следующий через Гатчину, подали под посадку ранним утром, однако, до этого момента я уже успел десяток пирожков с пылу с жару захомячить. Бабки, притащившие лотки с различной выпечкой, вставали еще раньше железнодорожников. И опять вагон третьего класса. Только в отличие от поезда дальнего следования, в нем даже печек буржуек не предполагалось. Сейчас-то еще терпимо, а как люди зимой ездить будут? Околеют же. И снова куряки, да еще табак такой вонючий. А ничего не сделаешь, в этом времени, это норма жизни. Как же мне в прошлой жизни повезло, что цены на сигареты власти до небес задрали, и все курильщики сами собой благополучно вымерли. Хм, ну, или как повезло потенциальным курильщикам в будущем по сравнению с моим нынешним настоящим, что власти, несмотря на собственные убытки, об их здоровье позаботились. Доехали. А какое название у небольшого вокзала в этом городке красивое? Балтийский вокзал. А идти мне с этого вокзала и вовсе предстоит по местам без преувеличения историческим. Одни названия чего стоят? Дворцовый парк, Приоратский дворец. Дорогу я еще у нашего старосты в подробностях выспросил. Похоже, и он раньше курьером в ихней организации контрабандистов подрабатывал, пока со смертью отца в местные начальники не выбился. Кстати, в том Приоратском дворце, мимо которого мне идти предстоит, если верить болтовне, которую подслушал в поезде, и обосновался один мой шапочный знакомый. Это я пламенного революционера Григория Зиновьева имею в виду. Так-то он председатель Петросовета, но вот, видать, неуютно ему в Таврическом дворце среди толп народа обитать, вот при каждом удобном случае избегает в Гатчину. Даже собственный литерный поезд под это дело вытребовал. А посещение Ленина в горках, это уже вторым слоем идет. Простите, не подскажете, как дойти до улицы Боговутовской? Обратился я к одной из женщин, спешащей куда-то по своим делам с огромной корзиной наперевес. Ой, милый, тебе это вот по той дорожке через парк надо идти, потом мимо Приоратского дворца, а там уже недалече. С готовностью просветила она меня. Только ты это, парень, лучше бы шел в обход парка. Нехорошие дела там в последнее время творятся. Люди в том парке пропадать стали. Она еще что-то хотела добавить, но, стрельнув глазами в сторону, внезапно испуганно замолчала и, втянув голову в плечи, поспешила прочь от приближающегося патруля, наряженного в очень характерные остроконечные головные уборы. Все же, несмотря на предостережение, решил идти через парк. Просто надоела уже эта бесконечная поездка хуже горькой редьки, даже лишнего часа на обход было жалко тратить. Дворцовый парк был великолепен и безлюден. Жаль, в неподходящую пору сюда попал, когда с деревьев уже вся практически листва облетела, но даже в этот пасмурный день от души наслаждался прогулкой. Ведь красота же, и это я не только о временами попадающихся статуях говорю, в целом все соразмерно и удобно устроено, а потом идиллия была жестоко нарушена. Стоять, кто таков, проход частным лицам здесь строго запрещен, очередной красноармейский пост, и вот беда, преграждает он путь как раз в требуемом мне направлении. Стою, мне просто на ту сторону парка, на улицу Боговутовскую нужно попасть, придется идти в обход, тут резиденция революционного отряда товарища Зиновьева. Второй раз уже слышу об какой-то особой организации, не то отряде, не то, судя по зданию, которое они выбрали для резиденции, вообще ордене, под руководством этого товарища. А другие пламенные революционеры, интересно, как у них дела обстоят. Определенно стоит дополнительную информацию по этому поводу поискать. Сдается мне, в этом вопросе история наших миров может расходиться очень сильно. Зря только ту тетку не послушал, которая советовала мне с самого начала в обход идти. Парк-то он парк, красиво тут, но в обход, это же не по дорожкам, отсыпанным мелкой мраморной крошкой, а по самым что ни на есть козьим тропкам, на дворе же, напоминаю, поздняя осень с ее дождями и слякотью, да еще поскользнуться умудрился. Мокрый и грязный вышел из зарослей какого-то облетевшего кустарника к местам, где люди живут. Даже милиционер поспешил подойти ко мне с вопросом.